Бунт во время чумы. И вот в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт. В начале сентября священник Церкви Всех Святых стал рассказывать будто о виденном сне одного фабричного. Последнему привиделась во сне Богородица, которая сказала, что находящемуся на Варварских воротах ее образу вот уже более 30 лет никто не пел молебнов и не ставил свечей. И Христос хотел послать на Москву каменный дождь, но она умолила его послать на Москву только трехмесячный мор. Этот фабричный поместился у Варварских ворот, собирал деньги на какую-то всемирную свечу и рассказывал свой сон. Толпы народа повалили к воротам, священники бросили церкви, расставили здесь аналои и стали служить молебны. Чтобы положить конец этим сборищам, вредно действующим при эпидемиях, митрополит Амвросий думал сперва убрать икону в церковь, а собранную сумму отдать на воспитательный дом. Но посоветовался с Еропкиным. Последний нашел, что брать икону в смутное время небезопасно, но что сундук можно взять, и для этого послал отряд солдат с двумя подьячими для наложения печатей на сундук. Народ, увидя это, закричал: «Бейте их! Богородицу грабят!» Ударили в городской набат у Спасских ворот и стали бить солдат. Мятежники кинулись в Кремль. Многотысячная толпа была вооружена и вопила: «Грабят Богородицу!» Толпа ворвалась в Чудов монастырь и накинулась на все, рвала, уничтожала и кощунствовала. Были разбиты чудовские погреба, отдаваемые в наймы купцу Птицыну. Все вино было выпито. Амвросий, видя себе неизбежную гибель, просил у Еропкина, чтобы он дал ему пропускной билет за город. Вместо билета Еропкин прислал ему для охраны одного офицера конной гвардии. Но пока закладывали для Амвросия лошадей, толпа ворвалась в Донской монастырь. Амвросий, предчувствуя гибель, отдал свои часы и деньги племяннику и велел ему искать спасения, а сам пошел в церковь, одев простое монашеское платье. Бунтовщики кинулись в алтарь и стали искать свою жертву. Увидев, что хоры заперты, они отбили замок и кинулись туда, и там, не найдя Амвросия, хотели сойти, как какой-то мальчик заметил ноги и платье несчастного мученика. Выведя его в задние ворота, ему сделали несколько вопросов, на которые он ответил, и, казалось, слова архипастыря тронули многих, как вдруг из соседнего монастырского кабака выбежал пьяный дворовый человек Раевского и закричал: «Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и вас морочит?» Он первый ударил невинного колом в левую щеку и поверг его на землю, а затем и остальные изверги накинулись на архиепископа и убили его. По словам биографа Амвросия, тело его лежало на улице весь день и ночь. На месте, где убит был архиепископ, был воздвигнут каменный крест. Убийцы кинулись было к Еропкину, который жил на Остоженке, в доме, где теперь коммерческое училище. Но тот уже в это время вызвал Великолудский полк и отправился с ним в Кремль. Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь покрыта народом. Видя, что увещания не действуют, Еропкин, поставив перед Спасскими воротами два орудия, приказал стрелять холостыми зарядами в народ. Толпа, увидя, что убитых нет, закричала: «Мать крестная Богородица за нас!» и кинулась к воротам. Тогда Еропкин приказал зарядить картечью, и на этот раз грянул выстрел, оставивший многих убитых и раненых. Еропкин два дня не слезал с лошади и был первым во всех стычках с народом. По усмирении бунта он послал к императрице донесение о происшествии и спрашивая прощения за кровопролитие. Позднее, когда он был московским главнокомандующим, то не переехал в казенный дом и денег, отпускаемых казной для приема гостей, не брал.